Глава 9. Изгранье. Это Мин, живая и мертвая. Это Мин, девочка моя, очнись, проснись, моя хорошая, пора просыпаться. Ласковый голос звал и уговаривал. Шершавые ладони нежно оглаживали меня по волосам, а я все норовила спрятаться под одеяло. «Ба, ну еще 5 минуточек, мне ко второй паре. Сейчас встану». Сопротивлялась я изо всех сил, пытаясь удержать за хвост фееричный сон. «Пора, драконам нужна твоя помощь. Вставай!» «Каким драконам?» — удивилась я и подскочила на кровати. Непроглядная темнота и мертвая тишина окружали меня плотной стеной. Я не слышала ни своего дыхания, ни стука собственного сердца. «Так, я, походу, сплю и продолжаю видеть сон», — решила я и ущипнула себя за ухо, чтобы очнуться. И тут же скривилась. Боль была чересчур натуральная. «Ба!» — хриплым шепотом позвала я. Глупо, конечно, но ничего более путного в голову не пришло. Разум твердил, что я не очень умная женщина. Звать человека, который много лет назад покинул этот мир, — предел глупости. Но голос-то я слышала. Чёрт, это просто сон. Сон и ничего больше. Так, вчера после авиашоу мы пили сухое красное. Видимо, перебрали или купили палёное. Значит, я ночую у Наташки в Краснодаре, а в комнате просто очень темно. Точно, во второй спальне нет окон. Я вздохнула с облегчением и осторожно спустила ноги с кровати. Ощупала пространство вокруг себя и поднялась, изо всех сил вглядываясь в непроглядную темень. Раскинув руки в стороны в поисках стен или хотя бы выхода, я сделала маленький шажок вперед. Темнота плотной шалью обняла мои плечи, стекая по спине каплями пота. Отчего-то стало жутко до судорог в пальцах ног. Я переступила с ноги на ногу и сделала следующий шаг. Босые ступни ощущали холод камня, но я упрямо твердила себе, что, будучи хорошо под шафе, просто не помню, какой пол в съемной Наташкиной квартире. «Наверное, плитка», — кивнула сама себе и двинулась дальше. «Ну да, ну да», — криво усмехнулся мой цинизм. «Утешайся этой мыслью. Главное, чтобы ее не выбили на твоей могильной плите». «Заткнись», — отмахнулась я. «А ты нас не затыкай. Нам в тишине офигеть, как страшно», — раздался хор голосов в моей голове. «Ну, началось». Давненько я сама с собой не разговаривала. «И откуда вы только повылазили?» — вслух застонала я. «А мы и не уходили никуда, дорогуша. Так сублимировали в творчество до поры до времени». Томным голосом протянула моя внутренняя стерва, проводя рукой по позвоночнику. Мерзким слизнем по позвоночнику пополз ужас. «Я сошла с ума». Судорожно втянув в себя воздух, прошептала я, сжимая голову ладонями. «Что здесь происходит?» Вопрос завяз в темноте, а тишина зловредно хмыкнула. Скривившись от трусости в собственном голосе, я выпрямилась и в бешенстве от собственной слабости выкрикнула громко и зло. «Какого черта здесь происходит?» И замерла в ожидании Наташкиных воплей, мол, какого ежика я ору посреди ночи. «Дит, дит, дит», раздалось в ответ, и я похолодела от дикой волны ужаса, окатившей меня от макушки до пят. «Похитили, замуровали, похоронили заживо!» — визжали мысли, перебивая друг друга, суетясь и пинаясь. В висках застучали молоточки, в глазах потемнело, и впервые в жизни я сдалась на волю истерики и завизжала. Дикий утробный визг рвался из солнечного сплетения, спотыкался о ребра, путался в легких, царапал гортань и вырывался сквозь плотно замкнутые губы. Я упала на колени и обхватила себя руками. Вой не прекращался, то источаясь до ультразвука, превращаясь в рев дикого зверя. Оранжевые всполохи мелькали перед глазами, обжигая сетчатку и вызывая слезы. Захлебываясь отчаянным ревом, я стонала до икоты, подвывала диким волком, отчаянно жалея себя, не понимая, что происходит. «За что? И как? И где?» «Не делай это, слезы лить! Да и не звала я тебя к себе. Сама пришла, а теперь ревешь белугой». Скрипучий бабушкин голос раздался в темноте, отразился от тишины и ударил в уши горячей кровью. «Ба!» Проблеяла я, стараясь подавить собственный вой. Запихнув кулак в рот, я попыталась заткнуть крик, рвущийся наружу. «Что, ба? Ну, ба. И дальше что? 20 лет назад отвадила тебя от башни, дурынду неугомонную. Так ты сейчас притащилась и воешь, сидишь посреди залы». Бабулин голос гудел в ушах, молоточками отстукивая дробный танец в разбухших от напряжения висках. «Бабуля, ничего не понимаю!» Запричитала я, размазывая слезы по щекам. «Где, где? Да уж не в Караганде!» Голос подобрел и вздохнул, как раньше, когда я прибегала к бабушке со своими детскими горестями, а она дула на разбитую коленку и приговаривала. «У кошки заболи, у собачки заболи, а у внученьки моей заживи!» «Покажись!» Заскулила я, вновь обнимая себя за плечи в очередной попытке успокоиться. «Нельзя, внученька!» — строго оборвала меня бабушка. «Нельзя! Время мое еще не пришло. Призвали меня ненадолго, чтобы тебя, неразумную, назад вернуть». «Кто? Зачем?» — истерика вымотала до боли в сердце, отступила в пятки и меня начала морозить. «Подожди, куда вернуть-то? Я вообще где?» Схлипнув последний раз, я завертела головой, пытаясь и бабулю разглядеть в кромешной тьме и оглядеться по возможности. «Я домой хочу!» Вновь заскулила я. «Рано тебе домой, внученька. Путь не пройден. Прореха не залатана. Возвращаться тебе надо. Драконы твои без тебя и Солара твоего долго не выстоят против первородного. Погибнут без помощи твоей». Бабушка сочувственно вздохнула, и мне показалось, что теплая рука коснулась моих волос. «Какие драконы? Ба, ты чего?» Выдохнула я изумленно, и в то же мгновение в солнечном сплетении вспыхнула острая боль, разрывая тело напополам. Застонав, я прижала руки к груди и не сразу поняла, что они прикоснулись к чему-то влажному и горячему. «Синенький помер. Хороший был, воду любил, дождиками ведал, ручейками да речушками». В бабулином голосе прозвучала неподдельная печаль, а меня как обухом по голове ударило. «Синий погиб, а фиолетовый умер на моих глазах, а оранжевый догорал остатками силы. А я здесь, а они там, без меня». Память услужливо развернула передо мной картину забытого прошлого. «Наташка! Черт, она же одна осталась! И как отсюда выбираться, если это не сон?» С трудом разогнула исковерканное неприходящей болью тело и попыталась подняться. «Ну вот и ладно, вот и умница, внученька моя!» Темнота не позволяла увидеть, но я знала. Бабуля улыбается, а в ее выцветших голубых глазах плещутся маленькими золотыми искорками солнечные зайчики. «Ты вот что, детка, запомни одно. За тобой вся сила рода, а в тебе вся сила сошлась радужных драконов. Ты верь, внученька, верь в дракончиков своих, а главное — в себя. Сильнее тебя нет сейчас никого в грани изначальной. А матери миров помощь твоя нужна. Не справится ей. За вечность вечную обессилила она в одиночестве, мужа непутевого ожидающе. А женская сила, она, знаешь, без мужского внимания иссыхает, в труху и пепел обращается. Ты помоги ей, а помощь к тебе скоро придет». «Господи, ба! Это... все это такой бред! Ну, пожалуйста, пусть я сплю, ладно?» Застонала я, крепче прижимая руки к груди. Боль не прекращалась, пульсировала и кусалась, распуская острые щупальца от сердца по венам. «Иди, детка, пора тебе. А если силы живых не достанет, так мертвый источник призови. Ты теперь и это можешь». Бабушка огорченно вздохнула, и вновь мне показалось, что она погладила меня по голове, прощаясь. «Ба! Что за мертвая сила? Откуда? Ба!» Мой голос отразился от тишины, юркнул в темноту змейкой в поисках бабулиного голоса и вернулся ни с чем. А как же мне вернуться-то? Ба! Но разум уже осознал. Тишина вновь стала мертвой, а темнота — безжизненной. Мертвую силу призвать! Призвать! Это что же я теперь, некромантом, что ли, заделалась? Поморщилась я. Бред, господи, какой же бред! Голова раскалывалась, боль в груди разгоралась сильнее, не давая сосредоточиться. Этого не может быть. Просто потому, что не может быть! Перед глазами вновь заплясали оранжевые всполохи, а где-то в районе желудка начал зарождаться крик. Не в силах больше сдерживаться, я запрокинула голову и снова заорала. В оглушенной визгом голове мелькнула мысль, но я не успела ее ухватить. Лишь там-тамом билась в ушах. Крик, крик, крик, крик! А потом пришло понимание, но было поздно. Боль разодрала остатки разума и вырвалась из клетки человеческого тела. Нечеловеческий визг вырвался из моего ободранного истерикой горла, и я сделала попытку зажать рот руками. Не тут-то было. Длинные черные изогнутые когти вместо пальцев и обтянутые серой кожей руки, точнее, лапы, похожие на ветки мертвых деревьев, оказались в поле моего зрения. «Виверна! Черная виверна, несущая смерть всему живому и оживляющая мертвых колыбельных миров!» «Мёртвый источник!» В памяти замелькали фрагменты нашего разговора с Аидой Веда в башне мироздания. «Я умерла в загранье. Но магия девяти стихий, живущая в радужном драконе, неубиваема. А ведь Аида Веда объясняла что-то о возможностях и источниках, спящих во мне. Вспоминай, вспоминай, пока при памяти...» Стиснув зубы, удерживая себя на пороге рождения новой ипостаси, твердила я сама себе. Радужный дракон владеет недоступной другим собратьям магией разъединения. Он способен быть кем угодно. Золотой — это жизнь, черный — смерть. А в радужном — магия жизни и смерти в чистом виде, во всех проявлениях. Сила, способная оживить мертвых и уничтожить живых без права на возрождение. Живой и мертвый источник в одном лице, точнее, в одном драконе. «А ведь сказки не врут!» — мелькнула последняя разумная мысль, а затем черная виверна, взяв власть в свои руки, вырвалась на свободу и понесла меня туда, где один за другим гибли мои драконы. Ярость в этот раз холодной изморозью выжгла бешенство, затмевающее способность трезво мыслить. Утробно завывая, черная смертоносная тварь из древних легенд и сказаний неслась убивать того, кто посмел нарушить равновесие миров. Когда я, Виверна, на всех парусах ворвалась на поле боя, раздирая пространство из грани ультразвуком, драконы еще держали круг силы. Даже мертвыми они продолжали удерживать щиты, намертво вцепившись хвостами. Синий, фиолетовый, теперь и оранжевый, медленно догорали, сжигаемые остатками демонической магии. Безумный демон бесновался в клетке, стены которой покрывали красноречивые трещины. На моих глазах небог-демон Вритру, сделав обманный маневр, резко сменил траекторию и кинулся на Золотого, едва не достав его шипастым хвостом. И я взвыла и рванула было на помощь, но в этот момент обнаружила Наташку, вышедшую из ниоткуда, точнее, вывалившуюся из ниоткуда в клубах серого тумана. «Чёрт, чёрт!» — испуганно забило сердце. «Как она сюда попала?» «Беги!» — заорала я изо всех сил, чёрной молнией метнувшись в сторону подруги, стремясь прикрыть ее от разозлённого небога. Стены клетки его, конечно, не выпускали, но вот магия демона вполне спокойно прорывалась наружу и долетала не только до драконов. Крика моего, конечно, никто не понял. Поди пойми, что я, Виверна, имею в виду своим воем. Но услышать услышали все. Наташка вздрогнула, мельком глянула в мою сторону и побледнела. «Демон, всех побери!» — выругалась я, человек, в ипостаси зверя изначального изгранья. «Она ж меня не признала». «Только бы не прибила! Только бы не прибила!» Молилась я, завывая ультразвуком, продолжая нестись на всех парах наперерез ядовито-зелёному сгустку, выпущенному в сторону беспечной подружки злорадно ухмыляющимся небогом. Успела я в самый последний момент. Хвостом сбила Наташку, откидывая ее прочь и принимая на себя удар. Магия первородного обожгла бок и вошла в тело остро отточенным ножом. Я, Виверна, подавилась визгом и неожиданно заткнулась, глядя, как антрацитовые бока моей новой ипостаси сомкнулись над рваной раной, полностью поглотив магию небога-демона Вритру. «А вот это уже интересно!» — фыркнула я и упаковала подругу в объятия виверновых колец. Магию огненной дикой никто не отменял, и Наташка уже успела сотворить и швырнуть в мою сторону парочку огненных камешков размеров с футбольный мяч. Если бы я, Виверна, могла смеяться, то заржала бы в голос. Моя темная сущность сожрала мячики и сыто рыгнула в сторону демона. Из пасти Виверны вырвалось темно-серое облачко и, не торопясь, поплыло к клетке. Наташка задергалась в моих объятиях, и я вспомнила, что хотела сделать. Повернув заостренную морду жуткого создания к лицу подруги, я заглянула в ее глаза. Почему-то телепатическая связь с окружающими у Виверны не работала. Хотя мои драконы, я это знала точно, признали меня сразу и не отвлекались на драку с неизвестной зверушкой. Наташа встретила мой взгляд злобным прищуром и рыком. Я фыркнула в ответ на ее возмущение и шире распахнула змеиные глазки, позволяя подруге увязнуть внутри моего зрачка. Наташка вздрогнула и снова дернулась в бесполезной попытке вырваться, а затем удивленно улыбнулась, признавая в чудовище меня любимую. Я, Виверна, кивнула и выпустила кошку из колец. Тылы были прикрыты, и теперь можно вернуться к насущной проблеме. Перед тем, как скользнуть к бьющемуся в агонии кругу, я погрозила подруге хвостом, намекая, чтоб не лезла в пекло. Хрупкость человеческого тела никто не отменял, и то, что она сюда пританцевала каким-то образом, никак не отменяло опасность для ее жизни. «Надеюсь, эта упрямая кошара прислушается и свалит отсюда по-добру, по-здорову!» Вздохнула я и, распахнув крылья, понеслась по кругу, латая и штопая прорехи. Со стороны, казалось, созвездия взбесились и резко стали перемещаться в пространстве. Крылья виверны, похожие на прозрачную вуаль, мерцали искрами, словно Млечный Путь ожил и широкой звездной рекой заторопился в другое измерение. Откуда пришло знание, не знаю. Что я, Виверна, творила, не ведаю. Но драконы вздохнули с долей облегчения и встрепенулись, помогая собратьям держаться. Умом я понимала, без помощи мы все равно долго не продержимся, каким бы мертвым или живым источником я ни оказалась. Но понимание того, что все делаю верно, не отпускало и вело раз за разом по кругу. От этого жизнь в полумертвых драконах вспыхивала новыми искрами, и пока длился бесконечный полет, круг трещал по хвостам, но не разрывался. Сама себя я вдруг напомнила ветродуйку для разжигания костра. Чтобы угли разгорелись, надо хорошенько на них подуть. Видимо, роль виверны как раз и заключалась в том, чтобы разжигать умирающие солары насмерть стоящих зверей. «Убить не убьем, так хоть сильно покалечим», задумчиво протянула внутренняя стерва. «А там, глядишь, и бойцы невидимого фронта подтянутся». И бойцы появились. Не те, о ком думалось, и не оттуда, откуда ждалось. Беснующийся небог-демон Вритру в очередной раз кинулся всей своей тяжелой тушей на истонченные стены клетки, и радужная стена тренькнула оборванной струной. Трещина маленькой змейкой побежала от точки удара вверх по куполу. Демон захохотал и ударил по тому же месту. Черный дракон ринулся на помощь, латая прореху. Золотой выпустил струю огня, помогая выстоять оставшимся в живых драконам, вливая в них силу жизни. Где-то за моим хвостом дико заорала Наташка, которой я ничем теперь не могла помочь, потому как движение виверны прервать можно, но нежелательно. Мертвые и живые звери, лишенные подпитки двух источников, погибнут один за одним. По кругу. Серая паутина смерти — вещь заразная. Но пока я ношусь по кругу, как в одно место ужаленное, синяя нить жизни, переплетаясь паутинкой, раз за разом пронзая солары моих зверей, вплетает их, как бусины, в изнаночный узор пресловутого пояса Ириды. Раздувает в них холодные угли некромантии и поддерживает искру жизни. Стоит остановить, предельный станок, не закончив весь рисунок, как две разъединенные нити лопнут и разрушат плетение. И те драконы, что уже почти мертвы, утянут за собой собратьев, в которых Солар еще теплится силой и жизнью. «Прости, Наташка!» Тихо заплакала я, человек, продолжая свой страшный путь. Я, Виверна, заскулила отчаянно и перешла на ультразвук, срывая своим криком созвездия и отправляя их в бездну вечности. «Убью! Убью!» Сердце билось в унисон кровожадным мыслям. Я рычала от горя внутри зверя, но так и не остановилась, продолжая создавать узор. Яркая вспышка, и еще один дракон истощил свои силы. Круг, Солар, узор, искра в Соларе — почти жизнь. И я лечу дальше. В какой-то момент я забылась. Думать о том, что оставила подругу на растерзание неведомой опасности, было невыносимо. Очнулась же от еще одного Наташкиного крика. Скорее равнодушно, чем с надеждой, я с трудом повернула голову в сторону звука и, растерянно моргнув, промчалась дальше, латая и штопая. Новый поворот, и я вижу, как из Наташкиных рук в сторону очередного гибнущего дракона вырывается синяя лента. Вспышка, и лента сгорает, разрушенная открывшимся порталом. Еще один круг, и я, человек, чуть не выскочила из шкуры ипостаси. Из оранжевого зева прохода в изгранье шагнула я собственной персоной, живая и полная сил. «Этого не может быть, просто потому что не может быть!» Зажмурившись, застонала я. «Ты повторяешься, дорогуша!» процедила одно из моих внутренних «я». «Это не ты!» «Это твоя сестричка заявилась, и, судя по всему, крышкой от бездны нас прямо сейчас и накроет». Я заскрежетала зубами от безысходности. Против ни бога демона и верховной жрицы Празмии Ананты наши усилия превращались в полный ноль. Перевес сил стремительно скатывался на вражескую сторону. Смерть откинула капюшон и, опираясь на косу, улыбалась, глядя на тщетные усилия смертных выжить. И все-таки я сделала попытку вырваться из замкнутого круга и спасти хотя бы Наташку. Бешеная инерция окружения не позволила мне спрыгнуть с проложенной колеи, но поворот за поворотом я не оставляла надежды соскочить и вышвырнуть эту неразумную за пределы изгранья. А в следующий момент я обнаружила, что свалившаяся, как снег на голову, сестричка уже успела обрести все 9 радужных ипостасей, и сейчас ее драконы окружают моих почти павших и обессиленных зверей, замыкая второй круг силы. И это было потрясающе. Те, кто едва дышал, поднимали головы, жадно хватая пастями живительные струи силы, которыми щедро делились новоприбывшие. Черные и золотой драконы Эдесих заняли позиции запад-восток, и черно-золотая стена начала медленно, но верно вырастать, укрепляя защиту. Между запертым демоном, мной и моими драконами крылом к крылу выстраивались звери Эдесих. «Последнее усилие, и змей будет заперт окончательно!» — успела подумать я, прежде чем первый защитный купол рухнул от странного удара. «Не бог!» Сделав обманное движение, метнулся высоко вверх, ударил мордой по куполу, хвостом же наносил удары по обеим сторонам от себя. Стены стонали, но не падали. Пока тварь, расшатав истонченные опоры магии, не сложилась в петлю и не шандарахнула по увеличенной трещине одновременно и головой, и тяжелым заостренным хвостом. Страшный удар в одно мгновение сотряс едва сияющие силы стены, вспыхнул купол, и драконы пали разом, замеряв опавшими листьями между мной и освобожденным демоном. Перворожденный, радостно оскалив зубы, метнулся ко мне. Я, Виверна, сделала последний поворот, завершая узор и соединяя изнанку пояса Ириды в одно целое, в надежде, что я успела все сделать правильно, и мои драконы выживут. А Наташка обязательно их подлечит и попросит Эдесих их оживить. Мы с ней близнецы. И значит, у Райны тоже спят внутри 2 источника силы — мертвый и живой. Пусть без меня, но они будут жить. «Прощайте, мои хорошие!» Поставив точку в плетении, мысленно попрощалась я со своими зверями. «Наташка, обязательно вернись живой и невредимой на землю», — пожелала подруге, не надеясь на ответ. Клацнув зубами, оборвав обе ниточки, живую и мертвую, Яви верно соскользнула с пути. Узор завершен. Мой черный зверь свободен от поставленных задач и может от души порезвиться с тварью, которая лишила меня 9 жизней. Ярость и бешенство погасли. Осталась холодная ненависть и желание убивать. Опасным хищником, скользнув навстречу небогу демону Вритру, Яви верно обнажила длинные ядовитые зубы в улыбке, краем глаза отметив, что Эдосих успела таки возвести свой защитный купол, и мы с Первородным оказались запертыми в нем. «Отлично!» — радостно потерла я руки внутри своего зверя и, заорав во всю мощь легких, метнулась к твари изначальной. «Разбежавшись, прыгну со скалы! Вот я здесь, и вот меня не стало!» Орала я, атакуя опешившего небога. «И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла!» Последний аккорд, и я впилась зубами в затылок Первородного, прижавшись к нему всем своим немаленьким гибким и длинным телом. За секунду до того, как мои клыки вонзились в его плоть, демон осознал, к чему были все мои бессмысленные атаки.